даже подлеты делали. Когда на международной конференции по аэронавтике в Париже внуки Сикорского узнали, что в Союзе строят копию Ильи Муромца, то пообещали 2 миллиона долларов на тот проект. Но наши гордо отказались. Когда киношники увидели Илью Муромца в натуре, они обалдели. Сейчас его забрали в музей в Монино. А началось все с американского Чкаловского комитета. Они прислали факс с предложением построить для них АНТ-25 и подтвердили готовность выделить 2,5 миллиона долларов. На том факсе была подпись самого вице-президента Соединенных Штатов Альберта Гора. Ребята пораскинули мозгами, ну хорошо, закажем мы самолет и передадим американцам. Россия с того, как всегда, ничего не получит. Тогда они разработали собственный проект «Престиж России». В нем уже предполагается воссоздание 2 самолетов. На Саратовском заводе нашли те самые двигатели, на которых Чкалов с Громовым летали в Америку через полюс. Нашлись и конструкторы. Они готовы по сохранившимся чертежам сделать пару точных копий АНТ-25. Ребята планируют перевести самолеты в Анадырь, там собрать и перелететь в Ванкувер. И участвовать в авиационных шоу на территории Соединенных Штатов, а после у нас в Жуковском. Один самолет передать американцам. Сегодня мы ищем спонсоров с нашей стороны. Написали письмо в Государственную Думу Селезневу. Он поддержал проект, Строев тоже за. Сейчас мы все документы решили передать в правительство Илье Клебанову. Он курирует авиационную промышленность. Моя задача снять фильм об этом перелете. Думаю, он окупит все расходы. Но для начала, для рекламы, мы решили привезти американцам фильм о полетах по ленд-лизу. О, да у вас серьезные намерения. И люди за вас хлопочут солидные. А вы думали, что я головой только по мячу могу попадать, рассмеялась Ольга. Мы разыскиваем старые американские самолеты, которые во время войны перегоняли на фронт и которые по пути потерпели аварию. Говорят, некоторые из них до сих пор лежат в сибирской тайге. Американцы готовы заплатить большие деньги, чтобы они были у них в музеях. Наконец-то за последние годы Поротов вновь как бы вернулся в свою родную стихию, когда он мог говорить и вспоминать события, фамилии, факты, как свои собственные победы и достижения, потому что и сам в какой-то мере был причастен к небу и к полетам на севере. И самое главное, Ольга, в отличие от утренней езды на дачу, с удовольствием поддерживала этот разговор. «Вот что, давайте зайдем ко мне», — предложил Николай, когда они подъехали к его дому. «Я вам покажу фотографии тех самых летчиков, которые перегоняли самолеты из Аляски по ленд-лизу. Это займет немного времени, а то, как правило, на улицах Москвы разлук не видит встречи. Разлук не узнают бульвары и мосты». «Постойте, постойте, ведь это же стихи. Напомните следующую строчку. Что-то вроде того, что на Пятницкой свернул я в переулок, толпу разлук оставил до поры. Вспомнила. Со всех сторон я слышу ровный шорох, угрюмый шум забвений и утрат, и было им, как мне, давно за 40. И был я им давным-давно не рад», — улыбнувшись, закончил строчку Николай. «Так что зайдем и вспомним остальные». Поколебавшись немного, Ольга согласилась зайти. Уже в подъезде он стал лихорадочно вспоминать, в каком виде оставил квартиру, не разбросаны ли вещи, не забыл ли на столе немытые кружки, а то полез наводить порядок в чужом багажнике, а дома черт ногу сломит. Нет, все было на месте, чисто и прибрано. Ольга, оглядев прихожую и увидев на столе огромную полетную карту, с неподдельным интересом стала ее рассматривать. Карта осталась у Николая от прежних времен. Он повесил ее неподалеку от входа, чтобы закрыть пустую стену. На ней красными флажками были обозначены города, где ему довелось побывать, а черной тушью нанесены трассы, по которым ему пришлось водить самолеты. Под картой в углу стоял выпиленный им из поваленного в парке дуба стол —